Начавшееся лето 1985 года принесло новое открытие. 12 июня в небольшом городе Тигард, юго-западном пригороде Портленда, штат Орегон, строителями был найден человеческий череп. Точнее говоря, большая часть черепа, некоторые фрагменты которого отсутствовали. Портлендская полиция оцепила квартал и провела тщательное прочесывание местности. В результате были найдены некоторые кости, принадлежавшие женскому скелету, таз, бедренная кость и несколько костей поменьше. Находки эти оказались очень интересны. Во-первых, сразу же стало ясно, что в Тигарде находится лишь часть женского скелета, причем меньшая, что наводило на мысль о расчленении трупа. Во-вторых, довольно необычно выглядел найденный череп. Он казался расколот сильным ударом. Но, как показало тщательное исследование, эта травма не имела отношения к смерти женщины и была успешно вылечена задолго до ее умерщвления. Погибшей явно установили титановую скобу, фиксирующую кусочки черепа от смещения, однако скобы этой на месте обнаружения костей в Тигарде не оказалось. Наконец, исследование зубов показало наличие дефекта их роста, для исправления которого погибшая должна была пользоваться, и, судя по всему, пользовалась, брекет-системой. Однако последнее рядом с черепом найдено не было. Данное наблюдение указывало на то, что кости первоначально находились в другом месте и были перемещены в Тигард лишь после того, как плоть истлела. Имелось еще одно существенное соображение, косвенно подкреплявшее эту догадку. Под черепом отсутствовали волосы. Нетрудно понять, что если бы в Тигарде был оставлен неразложившийся труп, либо его фрагменты, то волосы остались бы на месте, поскольку они не уничтожаются падальщиками. Тот факт, что погибшая имела прижизненную черепно-мозговую травму и перенесла довольно редкую операцию по ее лечению, давал неплохие шансы на быструю идентификацию костей. Поначалу розыск начали в штате Орегон, но уже упоминавшийся выше судебный медик Ларри Льюман, памятуя о прежнем опыте, не стал дожидаться ответов из соседних округов. Он напрямую обратился к Джеймсу Аппа и поинтересовался, нет ли в списке пропавших в округе Кинг проституток женщины со столь характерной травмой головы. Проницательный читатель уже, видимо, догадался, что таковая женщина в этом списке имелась. Ею являлась 23-летняя Деннис Буш, исчезнувшая без вести 8 октября 1982 года. Весной 82-го она попала в ДТП, оказалась сильно травмирована, в результате чего последние полгода своей жизни ходила с титановой пластиной на черепе. Более того, вплоть до последнего дня своей жизни она носила брекет-систему, пытаясь исправить кривизну росших во все стороны зубов. Тщательное сравнение медицинских документов Деннис Буш с параметрами костей, найденных в Тигарде, полностью подтвердило первоначальное предположение. Именно ее останки оказались в Орегоне. Таким образом, останки уже второй женщины, чье исчезновение считалось связанным с преступной деятельностью убийцы с Грин-Ривер, оказались найдены за пределами округа Кинг. Через два дня после обнаружения костей Буш на территории соседнего квартала были найдены новые человеческие кости. Полицейские, проводя осмотр местности 12 июня, оцепили слишком маленькую площадь, потому и не смогли их отыскать. Внимательный читатель, должно быть, уже обратил внимание на то, что история с нахождением новых останков неподалеку от найденных прежде повторяется в этом деле с завидной регулярностью. Это свидетельствует о недостаточной компетенции американских полицейских, ограничивающихся либо осмотром небольшого участка местности, либо проведением осмотра слишком поверхностно. Как это уже бывало ранее, новый человеческий скелет совершенно случайно увидели посторонние люди, не имеющие к розыску ни малейшего отношения. Строительные рабочие вызвали портлендскую полицию, и процедура с оцеплением и осмотром местности повторилась. На этот раз скелет оказался куда более полным, нежели найденный двумя днями ранее, хотя и у него отсутствовали кости некоторых конечностей. Как и прочие кости, найденные ранее, этот скелет был полностью лишен одежды и ее фрагментов. Также отсутствовали волосы. Тем не менее, скелет удалось достаточно быстро идентифицировать. Как и ранее, помогло обращение к судебным медикам в округе Кинг. Оказалось, что в Тигарде неподалеку от Деннис Буш были найдены кости Ширли Шеррилл, проститутки, пропавшей в интервале 20-22 октября 1982 года. То есть, как и Буш, это была довольно ранняя жертва убийцы с Гринривера. Исчезновение Шеррил было особенно важно для целевой группы тем, что именно этот эпизод впервые заставил подозревать участие в похищениях и убийствах пары мужчин. Напомним, что в последний раз Шеррил видели разговаривающей с двумя белыми мужчинами, сидевшими в черном пикапе марки Ford, модели 77 или 78 годов. Таким образом, в Туалатине и Тигарде, городах-пригородах Портленда, штат Орегон, в течение весны-лета 1985 года оказались найдены костные останки четырех молодых женщин. Три из них были идентифицированы как проститутки из округа Кинг, штат Вашингтон, расположенного более чем в 270 километрах севернее. На протяжении ряда лет эти женщины значились как без вести отсутствующие, причем обстоятельства их исчезновений рассматривались полицией как подозрительные и связанные с преступной деятельностью убийцы с Гринривера. Трудно было отделаться от мысли, что кости и четвертой женщины, Туалатин-1, также принадлежат жертве этого маньяка. На основании этих соображений руководство полиции штата Вашингтон возбудило ходатайство о передаче найденных костей из штата Орегон в Вашингтон. Просьба эта была отклонена, все последующие обращения подобного рода также отклонялись. В течение 85-87 годов по этому поводу шла оживленная переписка на всех этажах местной власти, вплоть до губернаторов обоих штатов. Но вопрос положительного решения так и не нашел. Лишь в 2003 году останки Деннис Буш и Ширли Шеррил были переданы в морг службы коронера округа Кинг. Ну а о причинах этого события предстоит впереди особый рассказ. Между тем, 25 июля 1985 года на самом юге Тихоокеанского побережья США, в всхолмленной, испещренной оврагами пустыни на территории округа Сан-Диего, неподалеку от мексиканской границы, был найден ногой женский труп. Одежды рядом с ним обнаружить не удалось. На калифорнийской жаре тело успело подвергнуться заметному разложению. Впрочем, это не затруднило его опознание, потому что службе окружного шерифа погибшая была знакома. Ею оказалась 22-летняя проститутка Данна Джентайл. В последний раз ее видели живой вечером 22 июля. Она зашла в бар, где ее хорошо знали, но быстро покинула его, словно бы куда-то спешила. Анатомирование показало, что погибшая имела незадолго до смерти сексуальный контакт. Причиной смерти явилось удушение. Рот и гортань погибшей оказались заполнены камешками и песком, причем, судя по тому, как далеко они оказались забиты, грунт попал туда не случайно и, скорее всего, уже после смерти женщины. Для убийцы это набивание рта своей жертвы камнями имело явно ритуализованный смысл. Джентайл являлась высокооплачиваемой девочкой по вызову, то есть принадлежала к элите секс-индустрии. Такие проститутки обычно не знакомятся в барах и не идут на контакт с незнакомыми людьми. Поэтому гибель Данны Джентайл можно было считать явлением необычным и в каком-то смысле даже исключительным. Произошедшее за тысячи километров от округа Кинг преступление не имело никакого формального отношения к расследованию, проводившемуся целевой группой, однако упомянуть о нем все же следует. Как скоро станет ясно читателям, события в далеком Сан-Диего найдут в штате Вашингтон самый непосредственный отклик. При этом в самом штате Вашингтон июль и август 1985 года минули без особых новостей. Но 8 сентября пришло сообщение об обнаружении очередных костей. На сей раз речь шла о человеческом черепе, найденном в лесу под названием Северт Парк скаутской группой. Прочесывание местности позволило полиции найти остальной скелет, который подростки не заметили. Тело, к тому моменту полностью лишившееся плоти, было оставлено под огромной елью. Никаких деталей одежды поблизости не оказалось. Предпринятое полицией прочесывание местности не привело к обнаружению каких-либо улик или следов, связанных с действиями преступника. Кости, будучи доставлены в криминалистическую лабораторию, были идентифицированы довольно быстро. Оказалось, что они принадлежали 16-летней проститутке Мэри Уэст, исчезнувшей 6 февраля 1984 года из юго-восточной части Сиэтла, с Рейнар-авеню. Уже через двое суток встревоженная тетя сообщила в полицию об отсутствии племянницы, и Мэри Уэст сразу попала в список предполагаемых жертв зеленого убийцы. Теперь же, по прошествии полутора лет, самые мрачные опасения получили подтверждение. В ноябре 1985 года ФБР в лице Джона Дугласа официально уведомило руководство целевой группы о том, что Мелвина Фостера не следует более рассматривать в качестве подозреваемого. Что тут остается сказать? Информация эта запоздала, как минимум, на 2.5 года. В самом конце 1985 года подростки, бродившие в окрестностях Mountain View Drive, весьма живописной горной дороги рядом с озером Twin Lake на юго-востоке от Сиэтла, заинтересовались старым, давно брошенным неподалеку от дороги автомобилем. Рядом с давно сгнившим остовом корпуса они увидели человеческий скелет. Прибывшие на место страшной находки детективы целевой группы быстро поняли, что этот район им хорошо знаком. Ровно 2 года назад, 14 декабря 83-го, в 350 метрах от этого места был найден череп Кимми Кэй Питцер, 16-летней проститутки, исчезнувшей в апреле того же года. Теперь последовала новая находка того же рода. На этот раз поисковые работы в районе Mountain View Drive растянулись на целую неделю, 23-30 декабря 1985 года. В результате ЦГР получила в свое распоряжение костные останки еще 3 женщин, компактно размещенные в районе видовой площадки на вершине горы. Место это получило у следователей название «Кладбище горы», по аналогии с другими кладбищами, устроенными убийцей с Грин-Ривер, возле озера Стар, севернее аэропорта Ситек, южнее аэропорта Ситек, в реке Грин-Ривер. Найденные костные останки представляли собой практически полные женские скелеты. Лишь у одного из них отсутствовал череп, а у других – некоторые мелкие кости конечностей, видимо, растащенные грызунами. Разумеется, криминалисты тут же связали скелет, лишенный черепа, с черепом Кимми Кэй Питцер, найденным в этом районе ранее. Догадка оказалась верной. Спектральный анализ показал полную идентичность химического состава костного материала черепа Питцер и неполного скелета. Кроме того, и по некоторым индивидуальным особенностям его строения, точность идентификации этого скелета сомнений не вызывала. Со скелетами 2 других женщин все оказалось не так просто. Они находились примерно в 220 метрах от скелета Питцер. Расстояние между ними составляло чуть более 20 метров. Ниже по горному склону, возле ствола большого поваленного дерева, располагался скелет негритянки 20-25 лет, имевший при жизни рост в диапазоне 153-162 см. Скелет, найденный выше по склону, принадлежал девушке белой расы, погибшей в возрасте 14-17 лет. Она имела рост повыше, 162-170 см. Останки были размещены рядом с большим замшилым пнем, хорошо заметным с дороги. Практически никто из членов ЦГ не сомневался в том, что погибшие явились жертвами убийцы с Грин-Ривер. В пользу этого свидетельствовало следующее. Первое. Преступник оставил трупы своих жертв полностью раздетыми. Второе. Трупы были размещены возле ориентиров, хорошо заметных при движении по автотрассе. Остов брошенного автомобиля, большое поваленное дерево, большой пень рядом с дорогой. Третье. Погибшие были молоды, не старше 25 лет. Четвертое. Время совершения убийств, 83-84 годы, как раз соответствовало периоду активности зеленого убийцы. Криминалисты, работавшие в интересах ЦГ, провели большой объем работ в целях идентификации 2 неизвестных скелетов, найденных в районе Mountain View Drive в конце декабря 1985 года, однако успеха так и не достигли. И поныне, уже 3-е десятилетие, их принадлежность остается неустановленной. Кости эти хранятся в морге при офисе коронера округа Кинг и время от времени используются для проведения экспертиз. Не Безусловно, декабрьские находки оказались плохим подарком Фрэнку Адамсону, как раз готовившему доклад губернатору штата об итогах работы целевой группы к двухлетию с момента вступления в руководство ею. Хотя с января 84-го отмечалось снижение активности неизвестного преступника или преступников, обнаружение новых кладбищ убийц из Грин-Ривер в Орегоне и в районе Маунтин-Вью-Драйв невольно заставляло задуматься о том, сколь многого об этом маньяке все еще не знали правоохранительные органы. Чтобы как-то скрасить волну негатива, так не кстати подвалившую в рождественские дни, Адамсон публично заявил, что в работе целевой группы имеются серьезные подвижки, способные в скором времени дать положительный результат. От своих подчиненных начальник целевой группы потребовал всемерной активизации работы. Хватит тянуть, дело и так безмерно затянулось. Примерно таким был лейтмотив обращения Адамсона к личному составу на общем собрании в январе 86 года. В результате, в самом начале года, все усилия по разоблачению убийц из Грин-Ривер оказались направлены на работу с неким Эрнестом Маклином, сделавшимся подозреваемым номер один с того самого момента, как таковым перестал быть Мелвин Фостер. Во многих отношениях Маклин являлся идеальным подозреваемым. Он, пожалуй, как никто другой, соответствовал поисковому психологическому портрету. 34-летний ирландец имел за плечами немалую историю насильственных преступлений против женщин. Еще в далекой молодости он не раз задерживался полицией за приставание к женщинам, оскорбление в их адрес, а также избиение жены, сбежавшей от него спустя год с момента бракосочетания. Выросший в неполной семье, воспитанный, не в меру пьющей мамашей, Маклин в молодости пытался неудачно ограбить магазин, и лишь отзыв искового заявления владельцам спас его от тюрьмы. Он не получил образования и всю жизнь перебивался малоквалифицированным трудом, сколь эпизодическим, столь же и малооплачиваемым. Конфликтный и неумный, Эрнест постоянно менял работу, как правило, по причинам, связанным с личной компрометацией или утратой доверия. То его подозревали в краже денег у коллег, то он не мог поладить с руководством, то банально напивался и не выходил на работу. С точки зрения житейской мудрости, его следовало бы считать неудачником или, как сейчас говорят, лузером. С точки зрения криминальной психологии, Маклин являл собой тривиальный образчик социопата. Неспособный на создание прочных и доверительных отношений с женщинами, Эрнест много времени проводил с проститутками. Хотя за его плечами имелась история брачного союза, заключенного в молодости и быстро распавшегося, его никак нельзя было считать сексуально адекватным, компетентным, мужчиной. Маклин не имел алиби на большинство дней исчезновения жертв убийц из Грин-Ривер. Кроме того, детективам целевой группы было известно, что Эрнест был знаком по меньшей мере с 5 погибшими проститутками. Вполне возможно, что число это было на самом деле куда выше. Эрнест Маклин имел густые темно-рыжие волосы. Напомним, что у целевой группы имелись описания внешности предполагаемого убийцы из Грин-Ривер, в которых фигурировал именно рыжеволосый мужчина. При росте в 185 см он выглядел довольно внушительно. Такому крепкому мужчине, как Маклин, без всякого сомнения, не составило бы больших затруднений задушить девушку, вздумай он это сделать. За те 2,5 года, что Эрнест находился в поле зрения ЦГ, он успел сменить 3 автомашины. Все они были изрядно подержанными пикапами и в целом соответствовали описаниям автомобилей, на которых предположительно передвигался зеленый убийца. Но главная беда незадачливого Маклина заключалась в его языке, вернее, в неумении держать его за зубами. Он очень интересовался ходом розысков убийц из Грин-Ривер и неоднократно высказывался в общественных местах с осуждением в адрес жертв маньяка. Разумеется, об этом становилось известно детективам целевой группы. Подобное поведение, кстати, отлично укладывалось в схему поискового психологического портрета убийцы и лишь укрепляло подозрения в адрес Маклина. Чашу терпения оперативников переполнил инцидент, во время которого Маклин пригрозил строптивой проститутке расправой, подобной тем, что случилось с другими шлюхами. Фразу эту можно было истолковать таким образом, что Маклин лично расправился с ней. В общем-то, случившееся действительно смахивало на то, словно бы настоящий убийца неосторожно проговорился. Начальник целевой группы Фрэнк Адамсон узнав из сообщения осведомителя о поведении Маклина, с ордером на обыск автомашины и жилья последнего лично направился в дом Эрнеста. Можно не сомневаться, что тот, открыв дверь ранним утром 14 января 1986 года, был немало шокирован видом двух дюжин полицейских в бронежилетах и целого отряда детективов в штатском. Задержание Эрнеста Маклина и обыски его дома превратились в настоящее нон-стоп-шоу, транслировавшееся по телевидению в прямом эфире. Фрагменты произошедшего были повторены новостными программами чуть ли не по всем США. Соседи Маклина не без удовольствия давали интервью любопытствовавшим журналистам и немало способствовали тому, что рыжеволосый придурок в одночасье сделался чуть ли не общенациональной знаменитостью. Вопрос, конечно, в том, нужна ли была такая слава ему самому. В доме Маклина детективы не нашли ничего подозрительного. Ни наручников, ни женских украшений, ни деталей женской одежды. Поэтому особое внимание было обращено на обыск гаража и машины подозреваемого. Журналисты по косвенным признакам поняли, что полицию особенно интересует автомобиль Эрнеста и предположили, что, как и в деле об убийстве подростков в Атланте, у правоохранительных органов имеются микроволокна обивки салона машины зеленого убийцы. О своих догадках журналисты не преминули рассказать всему свету, но, как стало ясно много позже, эти предположения были ошибочны. Целевая группа искала вовсе не микроволокна, а автоэмаль, мельчайшие частицы которой были найдены по меньшей мере на 4 трупах жертв убийцы с Грин-Ривер. Если бы такую эмаль удалось отыскать у Эрнеста Маклина, то это бы очень помогло его допросу. Но ничего найти не удалось. Ровным счетом ничего. На всем протяжении почти 15-часового допроса, с двумя, правда, перерывами, задержанный полностью отрицал свою причастность к убийствам проституток в округе Кин. Несмотря на все ухищрения допрашивавших его полицейских, Маклин ни на йоту не отошел от выбранной с самого начала линии поведения. Являлось ли это с его стороны наглым запирательством, или же он в самом деле был ни в чем не повинен, в тот момент никто не мог сказать с определенностью. Подозреваемому предложили пройти проверку на полиграфе, и он согласился на нее без колебаний. Результат проверки оказался для подозреваемого вполне благоприятным, и после этого никаких юридических оснований для его дальнейшего удержания под стражей не осталось. К немалому посрамлению целевой группы и лично Фрэнка Адамсона, Эрнеста Маклина пришлось отпустить. Не будет большим преувеличением сказать, что именно с этого инцидента начался закат звезды Адамсона, не оправдавшего надежд политического руководства штата. За 2 года работы он так и не смог использовать полученный карт-бланш. Более того, над полицией и властью вновь начали издеваться пресса и телевидение, подобно тому, как это уже имело место в 1983 году. Поэтому отставка Адамсона сделалась с этого момента вопросом лишь чисто техническим. Ему предстояло оставить целевую группу при первой же ее реорганизации. Завершая разговор об Эрнесте Маклине, остается добавить, что он, хотя и остался на свободе, но подозреваемым номер один быть не перестал. Между тем, если вдуматься, вся вина Маклина фактически сводилась к пустой и неумной болтовне. Парадокс этот может быть объяснен тем, что Маклин отлично соответствовал ФБРовскому поисковому психологическому портрету. Сам Эрнест перенес задержание и арест крайне болезненно. Он был разъярен тем, что пресса огласила его имя и фамилию. Обратившись в одно из крупнейших юридических агентств, он не без удовольствия узнал, что может потребовать от журналистов компенсации за диффамацию, то есть распространение порочащих его слухов и информации. Маклин вчинил иски 3 редакциям местных газет и, после довольно продолжительного судебного разбирательства, весной 1989 года отсудил $30,000. В феврале 1986-го один из полицейских информаторов сообщил детективам целевой группы, будто в его присутствии один из братьев, исчезнувший в конце апреля 83-го, Мэри Мальвар, ответил на ее телефонный звонок из Калифорнии. Это было уже не первое сообщение, из которого следовало, что пропавшая почти 3 года назад проститутка жива, но оно было наиболее достоверным. Напомним, что 30 апреля 1983 года Мэри увез на своем черном пикапе Гэри Риджуэй. Во всяком случае, это утверждал сутенер, опознавший эту машину через 4 дня. Теперь же целевая группа все более убеждалась в том, что никакого похищения тогда не было. Мальвар исчезла по собственному желанию, стремясь избавиться от опеки сутенера, и теперь благополучно проживает где-то на другом конце страны. В марте 1986 года двое рабочих по озеленению ландшафтного парка Коттонвуд отыскали в кустах кости человеческого торса. Полиция оцепила большой район и на протяжении 5 дней осуществляла его прочесывание, но оно оказалось безрезультатным. Ни черепа, ни костей конечностей обнаружить не удалось. Изучение криминалистами найденного фрагмента скелета показало, что при жизни тот принадлежал женщине в возрасте до 25 лет и ростом до 180 см. Ничего более определенного сказать не представлялось возможным. Хотя погибшая значилась в списке возможных жертв убийцы из Грин-Ривер, идентифицировать ее тогда не удалось. Целевая группа получила в свое распоряжение неопознанные останки номер 8. Не вызывало сомнений то, что торс пролежал на месте, где его обнаружили, очень долго. 2 года или более. Детективы обратили внимание на место, где были оставлены останки. До моста Пек-Бридж через Грин-Ривер было менее 400 метров. Напомним, что с упомянутого моста летом 1982 года мальчики увидели в реке женский труп. Именно с этого события и началась история серийных убийств проституток в округе Кин. Находка костей женского туловища в Коттонвуд-парке явилась уже вторым случаем обнаружения фрагментов скелета за время расследования. Первый раз отдельные части скелета попали в руки полиции 12 июня 1985-го, когда в Тигарде был найден фрагмент черепа Деннис Буш, кости таза и бедра. Повторение случая заставило задуматься над тем, не начал ли зеленый убийца в последний год своей активной деятельности расчленять трупы. С известной натяжкой можно было допустить, что руки и ноги трупа растащили крупные животные, например, собаки или волки, которых иногда видели в Коттонвуд-парке. Но череп неопознанного тела номер 8 они никак не могли съесть целиком или унести на значительное расстояние. Кроме того, на обнаруженных костях отсутствовали следы зубов и сколы, вызываемые попытками крупных зверей оторвать кусок плоти. Отсутствие соединительных тканей не позволяло с уверенностью заключить, произошло ли отделение конечностей естественным путем, или же оно было произведено умышленно с использованием режущих инструментов. Расчленение тела жертвы, если только таковое на самом деле имело место быть, указывало на резкое изменение манеры действия убийцы и появление у него склонности играть с трупом. История криминалистики не знает примеров подобного изменения преступного почерка. Если убийца демонстрирует склонность расчленять тела, то экспериментировать в этом направлении он начинает уже на трупах своих первых жертв. В случае же с зеленым убийцей дело выглядело так, словно бы тот, убив 30 или более человек, вдруг принялся отрезать своим жертвам голову. Такое изменение поведения выглядело тем более странным, если принять во внимание, что методика маньяка избавляться от тел убитых им людей прошла проверку временем и доказала свою эффективность. Другими словами, ему просто было незачем начинать игру в расчлененку. Рассуждения такого рода с неизбежностью воскрешали подозрения, связанные с одновременным существованием в округе Кинг вовсе не одного серийного убийцы, а нескольких. В самом деле, один из них, назовем его «Зеленый убийца 1», совершал убийство с самого начала, и именно его манера действия определила тот набор характерных признаков, по которым убийства проституток объединялись в один сериал. Он снимал проституток на Тихоокеанском южном шоссе и оставлял тела неподалеку от того же шоссе, в районе аэропорта Ситек, в районе озера Стар и тому подобное. Осенью 82-го у «Зеленого убийцы 1» появился подражатель, возможно, даже пара подражателей. Назовем их условно «Зеленый убийца 2». Именно после их появления произошло расширение ареала похищений. Теперь проститутки стали пропадать и из городской черты Сиэтла, с авеню Аврора и даже из северной части города. не имея информации о том, что настоящий зеленый убийца в силу каких-то причин привязан к Тихоокеанскому южному шоссе, подорожатель принялся оставлять трупы в самых разных местах в глубине округа Кин. Именно в результате деятельности зеленого убийцы 2 трупы проституток оказались найдены и возле шоссе номер 90, и возле шоссе номер 18, а также возле грунтовых лесных дорог. Если настоящий зеленый убийца действовал в одиночку и размещал трупы компактно на ровной лесной поверхности, 3-4 тела на участке протяженностью менее 1 километра, то зеленый убийца 2 предпочитал места с резким перепадом высот и не боялся спускаться по крутым каменистым склонам на 25-30 метров. Это был либо очень сильный человек в отличной физической форме, либо пара мужчин, причем последнее предположение представлялось даже более правдоподобным. Тело здоровой женщины даже среднего роста весит не менее 55-60 кг, а среди жертв зеленого убийцы 2 были проститутки гораздо массивнее. Пронести такое тело на руках в одиночку по крутому горному склону, через бурелом, в ночное время. Задача эта отнюдь не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Усомнившимся в этом утверждении, можно посоветовать спуститься по эскалатору в метро, взяв на руки девушку. Наклон ленты эскалатора составляет 22 градуса, что заведомо меньше крутизны многих склонов, по которым спускался с трупами своих жертв зеленый убийца. Кроме того, опыт показывает, что подниматься с подобным грузом на руках проще, чем спускаться, однако зеленый убийца 2 обыкновенно размещал трупы своих жертв вниз от дороги, то есть он предпочитал именно спускаться с грузом на руках. Это могло означать лишь то, что подобная задача не казалась преступнику особенно затруднительной. Косвенно на версию, согласно которой зеленый убийца 2 – это пара мужчин, работала имевшаяся в распоряжении ЦГ информация о том, что некоторых из погибших проституток перед их исчезновением видели беседовавшими с парой белых мужчин в пикапе. Наконец, появление в деле расчлененных останков заставляло подозревать существование и зеленого убийцы 3. Никак не связанного с двумя или тремя предыдущими преступниками. В отличие от своих предшественников, не демонстрировавших интереса к постмортальным манипуляциям, этот преступник явно не брезговал отделять от туловища головы и конечности. Проделывал это, если и не с удовольствием, то и не без любопытства. «Зеленый убийца 3» еще более расширил первоначальный ареал активности своих предтеч, вывозя трупы за пределы не только округа Кинг, но и штата Вашингтон. В этой связи приходило на ум анонимное письмо, полученное в феврале 1984 года редакцией газеты Seattle Post. В нем упоминалось о том, что зеленый убийца совершает преступления не только в штате Вашингтон, но и в Орегоне. Что же это получалось? Анонимный автор делал свое заявление сознанием, так сказать, дела? Или он просто высказал наобум догадку, подтвердившуюся спустя 14 месяцев? Следует напомнить, что психологи ФБР однозначно заявили, будто автор анонимки не является убийцей с Грин-Ривер. Вспыхнувшие внутри целевой группы дебаты о количестве зеленых убийц не должны казаться умозрительными. Они имели фундаментальное значение для стратегии розыска. Одно дело проверять алиби подозреваемых, зная, что убийца действует в одиночку. Совсем другое, когда известно, что число убийц достигает 3 или 4 человек. Одно дело проверять принадлежность автомашины определенной окраски одному человеку. И совсем другое – 3 или 4. При расследовании убийств в округе Кинг подозреваемые проверялись по большому количеству критериев. Занятости на работе в определенные дни и часы, заправки автомашины в определенном месте и в определенное время, снятие денег в банкоматах, расположенных неподалеку от ареала активности преступника, совершение покупок в магазинах поблизости от него. Если убийц на самом деле было несколько, то несовпадение этих критериев отнюдь не означало невиновности одного из подозреваемых. Другими словами, каждый из убийц каждым своим преступлением укреплял алиби других и выводил их тем самым из-под подозрения. Целевой группе либо следовало дробить единое прежде дело на несколько несвязанных расследований, либо пренебречь всеми вышеприведенными соображениями и продолжать свой поиск в прежней манере, рискуя никогда не добиться успеха. К апрелю 1986 года никаких продуктивных идей у детективов целевой группы не осталось. Убийца с Грин-Ривер свел свою активность к нулю. Его действия более не давали информации для розыска. Детективы по распоряжению начальника целевой группы засели за повторное изучение следственных и розыскных материалов с целью отыскать пропущенные прежде связи, описания и важные детали. К этому моменту дело производства ЦГ уже превысило 350 томов, так что почитать там было что. Детектив Дэйв Рейчард, занимавшийся розысками убийцы из Грин-Ривер с самого начала сериала, это именно ему поручили расследование убийств Дебры Боннер и Уэнди Коффилд, первых жертв маньяка. Просматривая старые протоколы, обратил внимание на довольно любопытную информацию, в свое время отработанную не до конца. Как уже упоминалось в этом очерке, 3 марта 1983 года около 21 часа из района перекрестка 188 Саут-стрит и Тихоокеанского Южного шоссе исчезла проститутка Альма Смит. Скелет ее был найден 2 апреля 1984 года на кладбище убийц из Грин-Ривер в районе озера Стар, неподалеку от останков других проституток – Терри Миллиган, Долорес Уильямс, Гейл Мэтью, Сандры Габберт и Кэрри Энн Ройс. Альма Смит исчезла при довольно необычных обстоятельствах. Они описаны достаточно подробно, поэтому нет смысла повторять их. Сообщения подруги Альмы Смит и ее сутенера были особенно ценны для целевой группы тем, что свидетели дали неплохое описание рыжеволосого незнакомца и его машины. Дэйв Рейчард, подняв эти материалы, убедился, что весной 83-го никто не проводил опознание реальных подозреваемых свидетелями. Рейчард решил исправить эту ошибку. В апреле 1986 года он встретился с подругой Альмы Смит и продемонстрировал ей подборку из 20 фотографий рыжеволосых мужчин, среди которых имелись фотоснимки нескольких подозреваемых целевой группой лиц. Важным открытием оказалось то, что подруга из предъявленных ей изображений довольно уверенно выбрала фотографию Гэри Леона Риджуэя. Конечно, опознание было не абсолютно надежным. Свидетель заявила, что разговаривавший с нею незнакомец имел более длинные волосы и как будто бы более тонкие губы, и вообще, с момента их встречи прошло более 3 лет. Но сам по себе факт следовало признать очень важным. Рейчард, разумеется, заинтересовался сделанным открытием и проверил алиби Гэри Риджуэя на вечер 3 марта 1983 года. Выяснилось, что никакого убедительного алиби у подозреваемого нет. Согласно записям в табеле по месту работы, а он имелся в документах целевой группы, Риджуэй покинул гараж компании Kenworth Trucking Company в 15:20. Никаких других достоверных сведений о месте его пребывания в тот день не имелось, и это означало, что в его распоряжении была вторая половина дня и весь вечер. Напомним, что Альма Смит исчезла около 21 часа. Чрезвычайно ободренный этой информацией Дэйв Рейчард попытался установить принадлежность старого синего полутонного пикапа с синим же тентом, на котором вроде бы уехала Альма Смит и на котором ездил мужчина, обратившийся к ее подруге. У Риджуэя в марте 83-го синего пикапа не было, был черный. Но вот у его младшего брата Эдварда имелся полутонный Форд модели 1969 года бирюзового цвета. Сделанные Рейчардом открытия выглядели весьма подозрительно. Слишком много получалось совпадений, особенно в контексте того, что Гэри Риджуэй уже привлекал к себе внимание целевой группы. Детектив предложил руководству целевой группы провести против Риджуэя ряд активных мероприятий. Задержать, допросить, предложить проверку на детекторе лжи, устроить обыск по месту проживания. Идея, казалось бы, выглядела здраво, но понимания у Фрэнка Адамсона не нашла. Слишком свежи еще были воспоминания о провале аналогичной операции в отношении Эрнеста Маклина. Начальник ЦГ посчитал, что реальных улик, способных вывести Риджуэя на чистую воду, пока еще нет, а потому задержание подозреваемого закончится лишь очередным позором полиции. Возможно, Адамсон был прав, хотя в данном конкретном случае в нем говорил скорее не детектив, а администратор от сыска. Как бы там ни было, окрепнувшие в адрес Гэри Риджуэя подозрения не имели в апреле 86-го для него никаких последствий. Более того, он даже ничего не узнал о них. Второго мая 1986 года полицейский, преследовавший мелкого вора в районе пересечения дорог номер 18 и номер 90, неожиданно наткнулся на человеческий скелет. Тот находился на западной стороне шоссе номер 18, которое в этом месте вело почти прямо на север. Состояние костей, побелевших и полностью очистившихся от плоти, ясно указывало на длительность их нахождения под дождями и солнечными лучами. Совсем неподалеку от этого места, два года назад, 20 апреля 1984, уже находили человеческие останки, так называемое «неизвестное тело номер 5». Расстояние по прямой линии между местами, где убийца оставил трупы, не превышало 100 метров. Однако тогда эти кости не нашли. Ответ на вопрос «почему так случилось?» читателям этого очерка уже известен, поскольку схожую ситуацию они наблюдали уже дважды. Неизвестное тело номер 5 лежало по одну сторону дороги, а скелет, найденный 2 мая 86-го, по другую. Полицейские в 84-м тщательнейшим образом обыскали район к востоку от шоссе номер 18, а вот осмотром территории к западу пренебрегли. Американский формализм в очередной раз, по меньшей мере уже в третий, сыграл с целевой группой злую шутку, и полиция отыскала останки с опозданием в 2 года. Осмотр находки и предметов окружающей обстановки показал, что женские останки долгое время пролежали на этом месте непотревоженными. Практически все кости скелета оставались на месте, за исключением некоторых пальцевых фаланг, которые могли быть утащены птицами. Тело было размещено примерно в 20 метрах от дороги полностью раздетым. И то, и другое полностью соответствовало манере зеленого убийцы. Имелся и прекрасный ориентир – высокая ель, росшая менее чем в 10 метрах. Благодаря прекрасной сохранности костей и полноте скелета, его принадлежность удалось установить довольно быстро, в течение 2 недель. Оказалось, что 2 мая 1986 года было найдено то, что осталось от 19-летней Маурин Сью Финей, пропавшей без вести 30 сентября 1983 года. По странному стечению обстоятельств, очень скоро, в начале июня 1986, было успешно идентифицировано и неизвестное тело номер 5, которое упоминалось 2 абзацами выше. Выяснилось, что кости, найденные 20 апреля 1984 возле пересечения шоссе номер 18 и номер 90, принадлежали 22-летней темнокожей проститутке Тине Томпсон. Она исчезла утром 25 июля 1983 года и все это время, почти 3 года, числилась в списке потенциальных жертв убийцы из Грин-Ривер. В расследовании преступлений серийного убийцы, орудовавшего в округе Кинг, сложилась несколько парадоксальная ситуация. Уже примерно 1,5 года он не совершал новых похищений, а список его жертв продолжал расти. Сколько именно женщин погибло от его руки, сказать в точности не мог никто. Но по самым скромным подсчетам аналитиков целевой группы, мартиролог неизвестного маньяка приближался к 50. июня 1986 года в окрестностях все того же злосчастного шоссе номер 90 вновь нашли человеческие кости. На этот раз находка была сделана несколько дальше от Сиэтла, нежели в мае, в районе парка Твин Фоллс, примерно в 2 километрах от того места, где 14 февраля и 13 марта 1984 года были найдены останки 2 женских тел. На июнь 1986 они оставались все еще неопознаны, тела номер 2 и номер 3. Теперь к ним добавились череп, кости ног и левой руки. По состоянию найденных костей невозможно было определить, имело ли место их отделение от тела в результате расчленения преступником, или же скелет оказался неполным в силу естественных причин – растащен зверями. Кости были найдены довольно глубоко в лесу, на удалении почти 100 метров от шоссе. Такое расстояние не соответствовало манере действий убийцы с Грин-Ривер. Никаких деталей одежды рядом с костями найдено не было. Отсутствовали также и волосы, что указывало на возможность транспортировки останков из другого места. Обстановка на месте обнаружения костей не несла никакой значимой информации о времени их появления в лесу и лице, доставившем их туда. Впрочем, имелся и позитивный момент. Принадлежность костей удалось неожиданно быстро установить. По размерам костей ног судебный медик выяснил, что погибший человек был довольно высокого роста – 178-185 см, а пол и раса стали ясны после измерений черепа. В списке потенциальных жертв убийцы с Грин-Ривер имелось всего несколько лиц женского пола белой расы, имевшие указанный рост. Сравнение их дентальных карт с зубами черепа позволило однозначно идентифицировать того, кому он принадлежал при жизни. Оказалось, что в лесу у парка Твин Фоллс были найдены останки Ким Нелсон, той самой блондинки ростом 180 см, которая пропала без вести 1 ноября 1983 года, едва выйдя из окружной тюрьмы. Ким была знакома с Гэри Риджуэ, и последний признал этот факт на допросе в апреле 1984 года. Более того, Пэй Милли, подруга Ким Нелсон, прямо обвинила Риджуэ в причастности к ее похищению. Теперь, спустя почти 3 года, стало ясно, что предчувствия Пэй Милли относительно трагичной судьбы подруги оказались на редкость точны. Конец лета и начало осени 1986 года в округе Кинг прошли довольно спокойно. А вот на юге Тихоокеанского побережья США, в районе Сан-Диего, вовсю разворачивались сцены новой криминальной драмы. 22 июля в пустынной местности во враге, по дну которого протекал ручей, а поверху была проложена шоссейная дорога, было найдено ногое женское тело. Бедра, плечи и голова трупа имели характерные следы посмертного волочения, направленные не вдоль, а поперек тела. Все указывало на то, что труп привезли в автомашине и сбросили с дороги. Рядом с телом находилась закрученная узлом женская одежда, платье и нижнее белье. В складках одежды были найдены дешевые женские украшения и золотое кольцо с искусственным бриллиантом, какие в Америке принято дарить при помолвке. Все выглядело так, словно убийца спускался на дно оврага. Он не только положил неподалеку от тела узел с одеждой, но и определенным образом уложил труп так, что его ноги были направлены к ручью, а лицо находилось в тени густого кустарника. Тело принадлежало женщине белой расы в возрасте до 25 лет, с коротко стриженными, крашенными под блондинку волосами. Никаких личных вещей и украшений на трупе не осталось, он был полностью раздет. Как показало судебно-медицинское исследование трупа, смерть неизвестной женщины последовала в результате асфиксии примерно за 24-36 часов до обнаружения тела. Овраг не являлся местом убийства. Изначально тело находилось в другом месте, относительно прохладном, и лишь в ночь на 22 июля было вывезено в пустыню. Шея жертвы сломана не была. Перед смертью погибшая имела сексуальный контакт. Несмотря на быстрое, под калифорнийским-то солнцем, разложение тканей, криминалистам удалось получить приемлемые по качеству отпечатки пальцев. Однако тут полицейских ждал первый сюрприз. Выяснилось, что отпечатки пальцев погибшей никогда в Калифорнии не регистрировались. Более того, ее внешность не соответствовала приметам кого-либо из списка пропавших без вести. Оставалась надежда на то, что родные и близкие неизвестной женщины еще не успели ее хватиться и подадут заявление о розыске в последующие дни. Однако время шло, а такого обращения все не поступало. Через месяц стало ясно, что никто погибшую искать не будет, по крайней мере, в Калифорнии. Попытки проследить происхождение кольца и одежды успехом не увенчались. Неизвестная женщина появилась в Сан-Диего словно бы из ниоткуда. Начальник отдела расследования убийств управления шерифа округа Сан-Диего Билл Бакстер, рассчитывая на помощь центральных властей, направил запрос в Национальный информационный центр по преступности – NCIC. Это учреждение владеет крупнейшей дактилоскопической базой американских преступников, а, кроме того, для опознания неизвестных лиц кооперируется с информационными подразделениями правоохранительных органов США и иных стран. Однако и там помочь с установлением личности погибшей женщины не смогли. Даже сейчас, по прошествии 2 с лишком десятилетий, ее личность не установлена. Наиболее вероятной представляется версия, что молодая женщина прибыла в Калифорнию из какого-то центрального штата и никогда не вступала в конфликт с законом. Она погибла в первые же дни по прибытии, не успев еще обзавестись связями на новом месте. Не прошло и 2 недель, как в округе Сан-Диего на дне придорожного оврага оказался найден еще один женский труп. 3 августа 1986 года на удалении 2 километров от того места, где 22 июля нашли тело неопознанной женщины, автомобилист увидел раздетое женское тело. Убийца еще при жизни придал женщине позу эмбриона и связал бельевой веревкой. Одежда и предметы туалета погибшей найдены не были. Следы волочения на теле отсутствовали. Это означало, что убийца спустил его на дно оврага, неся на руках. При этом он не предпринял попыток замаскировать труп, хотя это и не трудно было сделать. Песчано-каменистый откос был сыпучим, и потому тело с легкостью можно было засыпать. Кроме того, неподалеку росли кусты акации, которые также могли послужить для маскировки импровизированного захоронения. Тем не менее, убийца не захотел это делать, видимо, преследуя какие-то свои цели. Хотя, в отличие от предыдущего случая, труп провел на воздухе гораздо больше времени, и кожные покровы подверглись значительному повреждению, личность погибшей установили уже на 3-е сутки. Помогла, как это часто бывает, одонтологическая экспертиза. Как показало изучение зубов погибшей, ею оказалась местная 26-летняя проститутка Тереза Бревер. Необходимо отметить, что уже в августе 1986-го случаи убийства Данны Джентайл, найденной 25 июня 1985-го, неизвестной женщины, найденной 22 июля 1986-го, и Терезы Бревер стали рассматриваться как эпизоды единого сериала. Причем сериала весьма похожего на те убийства, что происходили в 1982-84 годах в округе Кинг, штат Вашингтон. И выбор жертв, и способ умерщвления, и манера постмортальных манипуляций убийцы, и способ избавления от тел, и многие другие нюансы весьма сильно напоминали то, что демонстрировал убийца с Гринривера. Уже в августе 1986-го появились первые предположения, согласно которым маньяк из округа Кинг перебрался отнюдь не в Орегон, а гораздо дальше, на самый юг Калифорнии, где, оглядевшись и пообвыкнув, принялся за старые делишки. При этом необходимо иметь в виду, что в то же самое время, то есть с середины 1985 года, на территории округа Сан-Диего происходили и совсем иные убийства молодых женщин. К августу 1986-го таких случаев насчитывалось уже более дюжины. Фактически, трупы зверски замученных женщин здесь находили каждый месяц и даже немного чаще. Особо останавливаться на этих преступлениях в данном очерке не имеет смысла, поскольку полицейским сразу стало ясно, что убийства эти совершаются совсем по другой схеме, нежели в 3 описанных выше эпизодах. В частности, жертвы получали ножевые и огнестрельные ранения, некоторых расчленяли и тому подобное. На этом основании уже к осени 1986 года в правоохранительных органах штата Калифорния стала преобладать точка зрения, согласно которой в округе Сан-Диего орудуют 3 или даже 4 серийных убийц, одним из которых является убийца с Гринривер, перекочевавший на юг. Догадка о переезде зеленого убийцы на юг встретила поддержку у представителей правоохранительных органов штата Вашингтон. Когда 20 октября 1986 года стало известно об исчезновении из района Тихоокеанского Южного шоссе молодой проститутки, никто не стал настаивать о внесении этого инцидента в список подозрительных исчезновений. Между тем, случившееся по всем критериям соответствовало присущей убийце с Гринривер манере действий. Девятнадцатилетняя Патрисия Барзак приехала в штат Вашингтон из провинциальной Индианы и остановилась в мотеле Airporter, расположенном рядом с дорогой от Тихоокеанского Южного шоссе к аэропорту Си-Тек. Она изначально рассчитывала зарабатывать проституцией, но благоразумно решила не соваться в Сиэтл, опасаясь привлечь к себе внимание городской полиции. В громадном аэропорту и на шоссе потенциальных клиентов было ничуть не меньше, а возможности затеряться – больше. Она оплатила свое проживание в мотеле до 20 октября и, поскольку проживание свое не продлило, то администратор явился в ее номер, дабы удостовериться в отъезде. К его удивлению оказалось, что личные вещи Патрисии на месте. Все выглядело так, словно она не собиралась покидать мотель. Тем не менее, она никогда более не появлялась там и не пыталась забрать оставленные вещи. Как установила полиция, последний раз Патрисию Барзак видели 17 октября 1986 года. При каких обстоятельствах она исчезла, с кем и почему, установить тогда так и не удалось. Дело это не попало к целевой группе не в последнюю очередь потому, что в октябре 1986 года на уровне руководства штата было принято принципиальное решение о ее значительном сокращении. Преступления зеленого убийцы оставались по-прежнему не раскрыты, но острота проблемы явно спала. Преступник уже более 2 лет не демонстрировал активности, и ужас, вызванный чередой убийств, в общественном сознании уже несколько подзабылся. Всех должностных лиц устраивала ситуация, при которой об убийце с Грин-Ривер меньше бы говорили и реже бы вспоминали. Существование же целевой группы из 40 слишком человек само по себе являлось неприятным напоминанием о поражении правоохранительных органов. Хотя руководство полиции твердило об экономии ресурсов, на самом деле желание сократить ЦГ проистекало не из административных, но из политических соображений. Официально об изменении штата целевой группы было объявлено в середине декабря 1986 года. Из состава подразделения с 1 января 1987 года выводились 16 полицейских. И это ослабление касалось прежде всего оперативного направления работы группы, то есть сбора информации негласными способами. Фактически это означало, что полиция более не видит смысла в поддержании прежнего контроля за сферой интим-услуг. При этом следственное, криминалистическое и аналитическое направления сохранялись полностью. Капитан Фрэнк Адамсон оставлял пост руководителя целевой группы и переводился в полицейский резерв. Вместо него назначался капитан Джеймс Помпей. Этот чернокожий офицер начал свою службу в полиции почти 2 десятилетиями ранее. В дни своей молодости он служил в морской пехоте, воевал во Вьетнаме. Он пользовался большим авторитетом среди полицейских и считался высококлассным профессионалом. Помпей придерживался той точки зрения, что убийца с Грин-Ривер, независимо от того, покинул ли он округ Кинг или продолжает проживать здесь, непременно попадал в поле зрения целевой группы. Благодаря мощному оперативному сопровождению той разыскной деятельности, что осуществлялось ЦГ на протяжении 83-86 годов, на учет попали практически все постоянные клиенты проституток-трассовщиц, работавших на Тихоокеанском Южном шоссе. Поскольку не вызывал сомнений тот факт, что маньяк является именно постоянным клиентом проституток и проживает неподалеку от своего ареала, либо непосредственно в его пределах, он, безусловно, известен целевой группе. Таким образом, задача установления его личности, по мнению нового начальника ЦГ, фактически сводилась к селекции, то есть в вычленении нужного лица из списка подозреваемых, что было вполне по силам полиции при должной постановке аналитической работы с накопленным материалом. Помпей лично взялся за изучение данных, полученных в отношении наиболее подозрительных лиц, то есть из списков A и B. Примерно через 2 месяца с момента начала исполнения служебных обязанностей на новом месте начальник целевой группы составил список из 5 человек, каждый из которых являлся, по его мнению, наиболее вероятным кандидатом в зеленые убийцы. В отношении этих наиболее подозреваемых лиц Помпей приказал готовить активные операции, призванные привести к разоблачению маньяка. Активные операции предполагали разного рода провоцирующие действия полиции в отношении подозреваемых. Неожиданные задержания, обыски, допросы с заранее подготовленными элементами психологической игры и эмоционального подавления, категорические требования проверки на полиграфе и тому подобное. Цель применения подобных активных методик заключалась в запугивании подозреваемого, подавлении его воли к сопротивлению, созданию у него представления, будто его разоблачение – это свершившийся факт. Надо сказать, что предшественник Помпея, Фрэнк Адамс, тоже придерживался той точки зрения, что фамилия зеленого убийцы непременно имеется в списках подозреваемых, и разоблачить преступника можно посредством психологической игры. Но Адамсон предпочитал действовать все же осторожнее и аккуратнее. Помпей же, чувствуя за собой поддержку высших полицейских и прокурорских чиновников штата, полагал, что ему можно не церемониться. Однако, прежде чем перейти к рассказу о том, чем увенчалась активность нового начальника целевой группы, необходимо упомянуть об исчезновении очередной жертвы убийцы с Грин-Ривер. Ею оказалась 21-летняя проститутка Роберта Хейс. Это была классическая трассовщица, катавшаяся вместе с клиентами-дальнобойщиками по Тихоокеанскому южному шоссе от Сиэтла до Портленда в штате Орегон, то есть до того самого города, возле которого нашли 4 женских скелета, предположительно жертв зеленого убийцы. Роберта периодически попадала в полицию, причем ее арестовывали как за проституцию, так и за торговлю наркотиками. 7 февраля 1987 года она вышла из дверей исправительной колонии в Портленде, где отбывала двухнедельный арест за проституцию, и отправилась в Сиэтл. Более ее никогда не видели живой. На протяжении февраля и марта 1987 года целевая группа подготовила и провела несколько активных операций в отношении наиболее подозрительных лиц. Все эти мероприятия не оправдали возлагавшихся на них надежд, однако дали полицейским обильную пищу для размышлений. Отработкой Гэри Риджуэя занимался опытный детектив Мэтт Хейни, который дотошно изучил все имевшиеся на того материалы. Сведенные воедино, они показались ему столь убедительны, что Хейни в служебной записке на имя Помпея в конце марта прямо назвал Риджуэя «убийцей с Грин-Ривер». Аргументация детектива вкратце сводилась к следующему. Первое. Риджуэй ведет двойную жизнь, демонстрируя на людях чуть ли не пуританские нравы, но при этом не следуя им в жизни. Он неоднократно обращался к соседям с жалобами на то, что в припаркованных неподалеку от домов автомашинах проститутки занимаются быстрым сексом с клиентами. Возмущался тем, что они выбрасывают на тротуары использованные презервативы. Риджуэй беспокоился по поводу того, что это видят дети и добропорядочные домохозяйки. Он даже предлагал соседям устроить некое подобие гражданского патруля, чтобы прогонять автомобилистов, занимающихся сексом в автомашинах. При этом, как показало наружное наблюдение, сам Риджуэй с большим интересом относился к миру жриц любви. Он регулярно катался по Тихоокеанскому южному шоссе, заговаривал с проститутками, посещал придорожные бары, где искал общение с ними. Правда, наружное наблюдение не зафиксировало фактов сексуальных контактов подозреваемого с проститутками, однако наличие у Риджуэя интереса к ним отрицать было невозможно. Второе. Пэй Милли, подруга погибшей от руки зеленого убийцы Ким Нелсон, уверенно опознала в Гэри Риджуэе человека, который в начале ноября 1983 года расспрашивал ее о пропавшей подруге. Милли считала, что тогда к ней обратился именно убийца Нелсон. Третье. Сутенер Кими Кей Питцер при опознании по фотографиям в марте 1987 года идентифицировал Риджуэя как человека, увезшего на своем пикапе Кими Кей. Правда, сделал он это не вполне уверенно. Тем не менее, особая важность этого опознания заключалась в том, что никогда ранее свидетелю не предъявляли для опознания видео и фотоматериалы, на которых был запечатлен Риджуэй. Четвертое. В ноябре 1982 года Риджуэй совершил насильственные действия, душение, в отношении Ребекки Гар-Гуай. Хотя формально подозреваемому удалось тогда оправдаться, сам по себе этот случай прекрасно проиллюстрировал склонность Риджуэя к агрессии. Пятое. Весьма важную информацию о привычках и наклонностях подозреваемого сообщила его вторая жена Марш Винслоу, допрошенная Мэттом Хейни. Оказалось, что Риджей любил заниматься сексом на природе, а во время секса часто начинал душить партнера, испытывая удовольствие от его конвульсий. Гэри увлекался туризмом, часто выезжал с палаткой в лес. Он отлично знал окрестности шоссе номер 410. Более того, он частенько ставил палатку в том самом месте, где 31 марта 1984 года были найдены останки Дебби Мэй Абернати. Кроме того, Марш Уинслоу припомнила, что в кузове пикапа ее бывшего мужа всегда имелись листы пластмассы, которые тот использовал для установки палатки на грунт. И размером, и цветом они соответствовали тому листу, под которым оказались найдены останки неопознанного тела номер 5. Случилось это, напомним, 20 апреля 1984 года. Тогда же криминалистам удалось получить отпечаток ботинка убийцы, спасенной от непогоды упомянутым листом пластмассы. Кроме того, похожий лист был найден в другом случае рядом с одним из тел. И, хотя его посчитали не имеющим отношения к убийству, нельзя было исключать того, что его принес туда именно преступник. Шестое. Размер обуви Гэри Риджуэ соответствовал тому, который носит убийца с Гринрива. Седьмое. Подозреваемый был знаком с большим количеством жертв зеленого убийцы. На допросе в 1984 году он признал, что общался по меньшей мере с 5 проститутками, погибшими впоследствии от руки неизвестного маньяка. Джеймс Помпей, ознакомившись с докладной запиской Мэтта Хейни, санкционировал задержание и допрос Гэри Риджуэ в кратчайшие сроки. Активная операция началась 8 апреля 1987 года. Подозреваемый был задержан и доставлен в управление полиции. Его дом номер 21-859 по 32-й Place South был подвергнут тщательному обыску. В то же самое время проводились обыски автомашин, принадлежавших Риджуэ в настоящем и прошлом, а также его шкафчика по месту работы. Криминалисты изъяли более 300 образцов различных материалов, прежде всего ворсовых покрытий, которые могли бы связать подозреваемого с жертвами зеленого убийцы. Особый упор во время обысков был сделан на розыск серебристой автоэмали, микроследы которой были найдены на трупах по меньшей мере 4 женщин. Впрочем, найти ее так и не удалось. Гэри Леон Риджуэй отнесся к собственному задержанию довольно спокойно. Он не отказывался от сотрудничества с допрашивавшими его полицейскими, причем согласился на допрос без участия адвоката. По меркам американского правосудия, подобное согласие означает максимальную лояльность подозреваемого и его желание сотрудничать со следствием, косвенно свидетельствуя о его невиновности. Риджуэй признавал факт знакомства со многими проститутками и не оспаривал того, что некоторое время активно пользовался их интимными услугами. При этом он категорически утверждал, что давно покончил с этой практикой и уже несколько лет не прибегал к сексу за деньги для удовлетворения своих потребностей. В феврале 1985 года в клубе для одиноких родителей он познакомился с женщиной, на которой был намерен жениться в ближайшие месяцы. Звали ее Джудит Линч. Она имела дочь, и Риджуэй планировал создать с ней полноценную семью. Он заявил, что с момента знакомства с Джудит не имел секса с другой женщиной, и это сообщение соответствовало данным наружного наблюдения. Подозреваемому предложили сдать образцы ДНК, кровь, слюну и волосы с различных частей головы. В 1985-86 годах английский профессор А. Джей Джеффрейс провел первые успешные идентификации людей по гипервариабельным участкам их ДНК. Хотя технология такого рода анализов весной 1987 года еще не была отработана, и широкое применение их на практике представлялось нереальным, опыты Джеффриса доказали принципиальную возможность использования разнообразных биологических образцов для установления личности человека, явившегося их источником. Следователи ЦГ решили взять биологические образцы Риджуэ, так сказать, с запасом, на перспективу, рассчитывая, что со временем их ДНК-анализ станет возможен. Кроме того, определенный расчет был связан с оказанием психологического давления на Риджуэ посредством осуществления этой процедуры. Подозреваемый согласился на предложение полицейских без раздумий, как человек с чистой совестью, причем остался совершенно спокоен. У него изъяли все необходимые образцы, после чего предложили пройти допрос на полиграфе. Риджой и тут не сплоховал. Он согласился на проверку без раздумий. Ее результат снял с Гэри все подозрения. Он ни в чем не был виноват. Капитан Помпей, узнав о безрезультативности активной операции в отношении Риджуэ, распорядился не рассматривать последнего в качестве перспективного подозреваемого и сосредоточиться на проверке других лиц. В Калифорнии, между тем, продолжал разворачиваться трагический сюжет, связанный с убийствами женщин в округе Сан-Диего. 23 апреля 1987 года группа нелегалов-мексиканцев, скрытно перешедших американо-мексиканскую границу и двигавшихся к Сан-Диего, наткнулась в пустыне на сильно разложившиеся человеческие останки. Несмотря на то, что иммигранты находились на территории США незаконно, они благоразумно предпочли не скрывать тайну о сделанной находке и, выйдя к жилью, позвонили в службу шерифа. Прибывшие на место обнаружения останков представители правоохранительных органов убедились в том, что тело принадлежало женщине белой расы. Ничего более определенного в тот момент сказать о трупе не представлялось возможным. Тело было полностью раздето. Никаких личных предметов, способных помочь идентифицировать погибшую, найти не удалось, несмотря на тщательный осмотр весьма большого района, прилегавшей к пустыне. Представлялось очевидным, что убийца привез сюда труп своей жертвы на машине. Судебно-медицинское исследование тела показало, что причиной смерти явилась передозировка снотворного. Нельзя было не признать необычность подобного способа умерщвления. Травм, указывавших на насилие в отношении жертвы, найдено не было. Можно было подумать, будто полиция столкнулась со случаем самоубийства, вот только самоубийца никак не мог явиться в пустыню нагишом. Несмотря на сильные повреждения кожных покровов, криминалистам удалось довольно быстро идентифицировать погибшую. Ею оказалась 29-летняя проститутка Розмари Риттер, хорошо известная местной полиции. Май 1987 года прошел для целевой группы относительно спокойно. Никаких громких событий, связанных с убийствами проституток в округе Кинг, не произошло. Работа с полученными прежде материалами шла своей обычной чередой. Но уже в начале июня сенсационные события повалили буквально как из рога изобилия.